Уже 300 лет Россия стремится слиться с Западной Европой, заимствует оттуда все наиболее серьезные свои идеи, наиболее плодотворные свои познания и свои живейшие наслаждения. Но вот уже век и более, как она не ограничивается и этим. Величайший из наших царей, тот, который, как говорят, начал для нас новую эру, которому, как все говорят, мы обязаны нашим величием, нашей славой и всеми благами, какими мы теперь обладаем. 150 лет тому назад перед лицом всего мира отрекся от старой России. Своим могучим дуновением он смел все наши учреждения. Он создал пропасть между нашим прошлым и нашим настоящим и бросил туда без разбора все наши традиции. Он сам пошел в страны Запада и стал там самым малым, а к нам вернулся самым великим. Он склонился перед Западом и поднялся нашим господином и законодателем. Он вел наш язык западные речения. Свою новую столицу он назвал западным именем. Он отбросил свой наследственный титул и принял титул западный. Наконец он почти отказался от своего собственного имени и не раз подписывал свои державные решения западным именем. С этого времени мы только и делали, что, не сводя глаз с Запада, так сказать, вбирали в себя веяния, приходившие к нам оттуда, и питались ими. Должен сказать, что наши государи, которые почти всегда вели нас за руку, которые почти всегда тащили страну на буксире, почти безо всякого участия самой страны, сами заставили нас принять нравы, язык и одежду Запада. Из западных книг мы научились произносить по складам имена вещей. Нашей собственной истории научила нас одна из западных стран. Мы целиком перевели западную литературу, выучили ее наизусть, нарядились в ее лоскутья и, наконец, стали счастливы, что походим на Запад, и горды, когда он снисходительно согласился причислить нас к своим.